Лина бросила взгляд на Хима, тот лежал на полу, прижав лапой обглоданную кость, и обрывал с кости оставшиеся куски мяса. Девушка подошла, присела рядом, раздвинула шерсть и посмотрела на рану. Ну что сказать, все стало гораздо лучше, сейчас она выглядела так, будто ей пару недель, через несколько часов и шрама не останется. Еще хочешь? Потрепав Химерика по мохнатой голове, спросила девушка. Конечно, хочу, пришел тихий мысленный ответ, но не стоит привлекать к себе внимание. Как ты вообще объяснишь, куда делась нога? Да никак не объясню, хмыкнула Лина, забрала обглоданную кость и, приоткрыв окно, швырнула ее через улицу, стараясь попасть в одного из проклятых. Тот перехватил ее в полете и с легкостью перекусил пополам. Вот и все, улыбнулась Лина и вышвырнула в окно докуренную сигарету. Хим снова сменил облик и опять стал крысом, забрался в корзинку и, похоже, задремал. Лина же подтащила стул к окну и принялась наблюдать за центральной улицей. С момента начала бардака прошел где-то час, но из замка пока так никто и не явился. Архимаг Итар не слишком торопился спасать Зельтрак. Странно это, вроде его городишко, или не его, но все равно наверняка жизнь замка на острове тесно переплетена с ним. Если всех сожрут, кто будет поставлять товары и платить налоги? Слышу много людей, железные ботинки чеканят шаг по брусчатке, неожиданно подал голос Хим. Крупный отряд со стороны замка, скоро будут здесь. Лина бросила взгляд на твари, гостиница их больше не интересовала. Они собирались со всей улицы, и было их немало, голов 40. Они чего-то ждали, и минуты через три девушка выяснила, что на перекресток, который был виден отсюда лишь частично, чеканя шаг, вышел отряд воинов. Впереди копейщики, при этом наконечники их копий сияли золотистым светом, их было человек 25. Следом шли лучники и арбалетчики, не больше 15. Сбоку их прикрывал десяток мечников, одна половина с двуручниками чуть ли не в человеческий рост, другие со щитами и полуторными клинками метр длиной. На всем оружии тоже чары, похоже, оно было зачаровано против проклятых. Замыкали построение местные маги, довольно бодрый дед с длинными седыми волосами, забранными в хвост, в окружении десятка молодых людей, видимо, учеников, к которым принадлежала покойная Мира. Отряд, вышедший на перекресток, остановился. Они увидели готовых к атаке проклятых. Копейщики с мечниками почти мгновенно перестроились, образовав переднюю линию, за их спинами укрылись стрелки. Маги остались в тылу, но им и не нужно лезть вперед. Лина приоткрыла окно, но высовываться не стала, очень не хотелось ей словить случайную, а может и вполне намеренную, стрелу. Проклятые, собравшиеся возле гостиницы в 30 шагах от перекрестка, рычали, образовывая единый резонансный звук, от которого дрожали в окнах стекла. Они словно настраивали себя на потасовку. Скорее всего, на других улицах сейчас собрались остальные проклятые, дабы дать бой, для которого их создали. Вообще, соотношение сил не в пользу людей, их было около полусотни, а тварей наверняка больше, на казни присутствовало человек 500, после произнесенного проклятия на ногах осталось сотни 3. Значит, остальные стали тварями. Они быстрее, сильнее любого человека и, по идее, должны смести этих воинов и не заметить. Но именно в этот момент рык проклятых превратился в рев, который волной устремился в сторону перекрестка и изготовившихся к обороне людей. Приоткрытая рама, едва не ударив Лину, которая успела отпрянуть в последний момент, врезалась в стену, брызнув осколками. По всей улице звенели разбитые стекла, но между людьми и тварями засветилась едва различимая стена, которая и приняла на себя акустический удар, не дав проклятым опрокинуть строй. «Магия», — произнес Хим, который перебрался на подоконник и теперь наблюдал за началом битвы вместе с Беловой. «Магия», — согласилась Лина, — «и думаю, она сыграет основную роль, иначе даже с зачарованным оружием этих ребят стопчут». И тут над городом пронесся визг, от которого заноза едва не рухнула на колени, в голове зашумело. Это были явно не проклятые, это было что-то гораздо серьезней. Лина потрясла головой, разгоняя туман перед глазами, а на подбородке она ощутила что-то теплое. Проведя рукой, Белова испугалась, пальцы были в крови, но в осколке оконного стекла она сумела разглядеть, что кровь пошла из носа. «Хим, что это было?» – прошептала она, зажав нос и выглядывая в окно. Люди снова устояли, вот только выглядели не так уверенно, как сейчас. Один из мечников упал на колени и потом вообще завалился на бок. Стрелки втащили его внутрь строя и сняли шлем, напоминающий ведро с прорезями для глаз. Вот теперь Лина поняла, насколько ей повезло. Воин истекал кровью отовсюду: рот, нос, уши, глаза, причем последние лопнули. Девочка из подмастерьев лет 16 отвела взгляд от воина, ее лицо было бледным. «Слабовата магичка», — подумала про себя Лина, не привыкла еще к крови и смерти, наверное, совсем зеленая. «Зачем архимаг, а никем другим этот старик не мог быть, притащил ее сюда?» Сама она уже прекратила реагировать на трупы, как сделанные ею самой, так и убитые кем-то другим. Хотя еще несколько недель назад, увидев человека с лопнувшими глазами, истекающим кровью из всех отверстий, заблевала бы все вокруг себя. Новый крик, визг, но совершенно другой тональности, быстрый, короткий приказ, и проклятые, мгновенно набрав скорость, рванулись вперед на людей. «Началось», — подал голос Хим, который высунул свою крысиную мордочку из окна. Лина, попутно оттираясь от крови, плюнув на безопасность, тоже высунулась по пояс, чтобы лучше видеть происходящее. Твари атаковали с трех сторон, они неслись на небольшой отряд, который ощетинился зачарованными железками. Молодые маги повели себя странно, они встали в круг, лицами к архимагу, и обняли друг друга за плечи. Руки их засветились, а потом от каждого к старику потянулась тонкая белая ниточка энергии. Старик неожиданно легко взмыл над отрядом и завис метрах в пяти от мостовой. Его вытянутые перед собой руки окутались пламенем, и на устремившихся тварей обрушился огненный вал. Он, как вода, растекался по улицам, заполняя собой все вокруг. Пламя пожирало останки жителей, твари, оно затекало в дома, которые тут же вспыхивали. Вот оно докатилось до гостиницы и, наткнувшись на преграду, отхлынуло. Вой сгорающих в магическом пламени проклятых ударил по ушам, и тут пламя исчезло, словно его и не было, от тварей только обугленные костяки остались. Но часть тех, что находилась в тылу, не пострадала, и их осталось вполне прилично. Во всяком случае, мимо гостиницы пронеслось не меньше 20 проклятых. Они по-прежнему шли вперед на маленький отряд людей, и на этот раз архимаг, зависший над полем боя, мешать им не стал. Хлопнули тетивы луков и арбалетов, стрелы с сияющим золотистым светом наконечниками без труда пробивали тела проклятых. Твари покатились по мостовой, причем некоторые из них, завалившись на бок, почти мгновенно распались в прах. Но десятку из тех, что наступал по улице, за которой наблюдали Лина с Химом, все же удалось добежать до противника. Их принимали на копья, секли мечами, воины с двуручниками вышли из строя и теперь рубились соло, показывая виртуозное владение своим оружием. Они без труда орудовали длинными клинками, разрубая проклятых, мимо них фактически никто не пробился, и копейщикам с другими мечниками достались всего несколько тушек. Единственной угрозой оказались две твари, которые каким-то образом забрались на крыши домов и атаковали сверху. Первая, миновав копейщиков, приземлилась прямо в гуще стрелков. Она уложила троих, кольчуги рвались под когтями, как бумага. Вторая тварь приземлилась возле магов, но те уже разорвали свое кольцо и теперь встали спиной к архимагу. Их руки сияли, правая багровым огнем, левая, словно льдом покрылась. На пути твари оказалась та самая нежная девчонка, их разделяла всего лишь пара шагов. Она вскинула правую, но не успела, короткий прыжок, и вот она валится на мостовую, заливая ее кровью из разорванной шеи. Милая головка с рыжими кудряшками почти оторвана и висит на куске кожи и мышцы, размером с пару пальцев. Сама же тварь попала под удар соседа, крепкого парня. Она зависла в воздухе, окутанная багровым туманом, внутри которого что-то происходит. Парень махнул рукой, и то, что осталось от проклятого, словно тот в концентрированной кислоте искупался, влетело в стену дома. Тварь, которая добралась до стрелков, убили из арбалетов, всадив пару стрел в упор. Строй качнулся вперед и пошел дальше в сторону главной площади. Похоже, именно там находилось существо, командовавшее тварями. Хотя чего гадать, это та колдунья, которая их создала, скорее всего, она утратила человеческий облик. А неплохо они справились, прокомментировал Хим. Им это явно знакомо, не в первый раз сталкиваются с подобным. Но без детка этого, если и устояли, малой кровью в четыре трупа не отдалилась бы. Лина выглянула в окно, солдаты и маги ушли, улица была пуста, только обугленные туши проклятых и полыхающие дома, которые весело занялись после огненного вала, пущенного архимагом Итером. Заноза извернулась и посмотрела на крышу, которая была всего в паре метров от окна, слишком покатая, удержаться на ней не вышло бы при всем желании. В девушке проснулось банальное любопытство, ей очень хотелось посмотреть на то, как Итар будет убивать ту проклятую колдунью. Наверняка интересный поединок. «И не думай», — заявил Хим, словно угадав, о чем она думает. Он перебрался на стол и залез обратно в корзинку. «Пора вниз, думаю, госпожа Зиера уже прекратила удерживать защиту, и теперь можно с ней нормально поговорить». И словно в подтверждение его слов за дверью раздались шаги. «Госпожа Магесса вас к себе требует», — раздался из коридора женский грубоватый голос, скорее всего, принадлежащей служанке. «Иду», — крикнула Лина, после чего посмотрела на Хима, который уже вполне оклемался от раны. «Надо тебя легализовать, вылезай и в собаку обращайся. И как ты объяснишь мое появление?» — иронично поинтересовался спутник. Уходила одна из корзинкой, а вернулась без нее и со здоровенным псом. «Да просто, ты мой пес, который отбился при прорыве, и когда твари сняли блокаду, Азиера защиту, нашел меня и забрался по стене на второй этаж. Ты ведь высоко прыгаешь, ногу я для тебя брала, знала, что ты прорвешься. Сюда с улицы без проблем заскочу», — согласился Хим. «Ладно, давай попробуем, не хочу в образе крысы торчать». Не прошло и полминуты, как рядом с ней стоял здоровенный пес, с короткой, но густой шестью. Лина осмотрела раненый бок, который быстро зарастал, ничего угрожающего в ране не было, пара часов, и совсем исчезнет. Она распахнула двери, прихватив корзинку, направилась вниз. Появление черного пса вызвало у перепуганных горожан, нашедших в гостинице убежище, если не панику, то испуг. «Откуда зверюга взялась?» — завопил хозяин, вскидывая здоровенный, хоть и примитивный, арбалет. «Спокойно, тебе нечего опасаться», — слегка повысив голос, заявила госпожа Зиера. «Это спутник девушки, и без ее приказа он тебя не тронет». «Все так, госпожа Магесса», — склонилась в легком поклоне Лина, — «благодарю вас. Пока не трогают меня, Хим совершенно безопасен», — обведя взглядом залу, прояснила вопрос девушка. «Хозяин, ты лучше еще одну ногу ему раздобудь. Порвали его проклятые, есть ему нужно много. Я заплачу». Бородач за стойкой с полминуты размышлял, после чего кивнул и, сделав знак служанке, отправил ее на кухню. Лина кинула на стойку медные монеты и подошла к столу Магессы. «Госпожа Зиера, садись, поговорим». Потом посмотрела на бородача и скомандовала: «Вина нам». В сей момент, госпожа Магесса, залебезил здоровяк и полез куда-то под стойку. Минута, и на столе появились какие-то фрукты, напоминающие яблоки, только светло-голубого цвета, кувшин и два бокала. «Итак», — многозначительно произнесла Зиера, — «что там на улице?» «Я так понимаю, похотливый старик Итар явился?» «Все верно, госпожа, старик, полсотни солдат, ну и молодые маги. Он перебил проклятых, пустив вал огня, остальных взяли на копья и клинки солдаты. Теперь он их увел в сторону площади. Думаю, пошел ловить ту, что все это устроило. А ты, я смотрю, много знаешь», мановением руки поднимая кувшин и разливая вино по бокалам из толстого мутного стекла, прокомментировала Магесса. «Рассказывай, что случилось». Лина уже открыла рот, но тут явилась служанка, притащившая свиную ногу, и боязливо протянула ее Химу. Тот хватил ее зубами и, оттащив подальше в угол, улегся и принялся отрывать куски мяса. Все началось на главной площади, где задумали сжечь колдунью. Она прокляла местных, они попадали, и превратились в тех тварей, что осаждали вас, потом начали гоняться за теми, кого проклятие не коснулось. Очень многих убили, я вырвалась, порубила четверых или пятерых, сбилась со счета. Потом сюда дошла, ну а дальше явился архимаг со своими людьми, поубивал проклятых на перекрестке и пошел дальше. «Бедная Шерта», — вздохнула магичка и, отсалютовав Лине бокалом, залпом его осушила. «Ведь предупреждала я ее не связываться городским главой, нет, не послушала». Лина молчала, ей страсть как хотелось узнать историю колдуньи, но не по рангу вопросы задавать. И тут со стороны площади раздался далекий, но очень мощный взрыв, заставивший уцелевшие стекла задрожать. Все вздрогнули, люди сжались в кучу, а потом оттуда же донесся долгий протяжный визг, который вскоре оборвался. «Вот и все», — вздохнула Зиера, — «нет больше Шерты. Я не люблю этого старого козла, который трахает всех своих учениц, но надо отдать должное, он один из самых сильных магов ближайших королевств. и свежий лич для него не проблема. А теперь давай поговорим. Для начала представься. Заноза, снова решила не называть своего имени Белова. Оригинально, усмехнулась Хиера. Сама придумала или кто-то наградил таким прозвищем? Наградил, против воли улыбнулась Лина, вспомнив лицо Егора, когда он узнал, какую ношу ему туман подкинул. А ты к этому человеку испытываешь теплые чувства, заявила магичка, прочитав лицо девушки, как открытую книгу. Что с ним стало? Нам пришлось на время расстаться, решила сказать полуправду Лина, но я уверена, мы вскоре встретимся. Хорошо, согласилась Магесса, я не буду спрашивать, куда и откуда ты идешь, мне это не особо интересно. Я видела, как ты дралась, я знавала многих воинов, но таких, как ты, не встречала, это было невероятно. Итак, мне нужен телохранитель, с меня стол, кров и золотой в неделю. Мало, подал голос Хим, это проверка. Догадалась, отозвалась Лина, не мешай. Она посмотрела в темные глаза Зиэра и покачала головой. 4. А ты девушка с амбициями, развеселилась Магесса. Эй, Глор, сколько ты имеешь с гостиницы чистой прибыли в неделю? Хозяин почесал свою бороду лопату, задумался. Ну, если хорошо или праздник какой, то 3, наконец, выдал он, а так 2, не больше. Лина пожала плечами. 4, я уникальна, но скину до 2, если будете обучать меня магии. Однако, брови Зиэра взлетели вверх. Ты хоть знаешь, сколько вообще стоит обучение? Лина отрицательно покачала головой, она уже поняла, что из-за незнания местных реалий насторожила Магессу, но теперь нужно идти до конца. Не знаю, сколько стоит обучение именно у вас, но для вас научить меня паре заклинаний есть прямая выгода. Однако, снова изумленно повторила Магесса, мне, конечно, далеко до Итера, но у меня 4 учеников, и каждый платит за обучение 20 золотых в месяц, итого 200 в год. Еще 5 золотых он отдает мне за стол и крышу. Я стою 2 золотых в неделю, госпожа, упрямо повторила Лина, и обучение, и кров, и стол за ваш счет, мне нет нужды искать работу, вы сами предложили. Зиэра несколько секунд сверлила ее долгим тяжелым взглядом, потом подняла руку с раскрытой ладонью, из которой на Лину полился белый свет, который потом стал зеленоватым. Потенциал невелик, наконец, погасив фонарик, подвела итог обследования Зиэра, Магессой тебе не быть, даже 6-ю низшую ступень, если и возьмешь, то года через 2, это твой предел, ни порталы, ни площадные техники. Простые заклинания ты сможешь освоить, вроде огнишара, левитации, заморозки. В принципе, твое обучение этому мизеру вполне укладывается в сумму пары золотых в неделю. Я согласна, ты принята. Благодарю, госпожа, Лина облегченно и незаметно выдохнула. Обрисуйте круг моих обязанностей. Слуги у меня есть, найдется, кому ночную вазу выносить. Твоя задача, быть рядом со мной в поездках и на встречах, и умереть за меня, если потребуется. Нужно тебе будет одежду прикупить, но не тут, сомнительно, что здесь найдется хоть одна лавка готового платья. Как прикажите, госпожа, подражая тому, что видела в фильмах, произнесла Лина. Так и прикажу. А теперь нам нужно добыть лошадей, но этим займется мой возничий. Эй, Дюрк, окликнула она здоровенного звероподобного детину, который сидел чуть в стороне от местных и не особо боялся, давай на улицу, все там уже кончилось. Где хочешь, а добудь пару коней, которые меня до поместья довезут. Госпожа, да где ж, взмолился возничий. Тех, что были в городе, наверняка сожрали, только у мэтра Итера в замке, а он, если узнает, что это вам нужно, даже хромую умирающую клячу за золотой не отдаст. Вот и сделай так, чтобы не узнал. Держи 3 золотых, хватит на пару средних лошадок, чтоб карету тянули. Все, не трать мое время. Детина с тоскливой физиономией забрал со стола деньги и удалился выполнять поручение. Лина же на это взирала равнодушно, обдумывая свою ситуацию. Да, держась за рукоять меча, она может неплохо навалять противникам, но она ведь без клинка, пустое место, как она будет защищать Зиэру. Справишься, уверенно заявил Хим, прикончив свиную ногу. Блин, вот я встряла, мысленно вздохнула Лина. Как я вообще до такого докатилась? Телохранительница магички, черт знает, в каком мире. Так попасть надо уметь. Прорвемся, снова попытался ободрить девушку Хим. Прорвемся, согласилась Заноза, куда уж теперь денемся. Глава 7. Карета катилась по дороге, идущей вдоль реки, широкая, судоходная, причем настолько, что попадались серьезные суда с большой осадкой. Хим без каких-либо проблем бежал рядом с неторопливо ехавшим экипажем. Сама Лина устроилась на облучке бок о бок с возницей и без интереса разглядывая местность. Вокруг простирались не слишком высокие холмы, на некоторых стояли небольшие деревеньки и были распаханы поля, другие стояли, заросшие густым лесом, причем стволы, что называются корабельные, сосен или что-то похожее на них, высокие, прямые. Здоровяк Дюрк, правивший сейчас каретой, которая имела вполне приемлемые рессоры, оказался неразговорчивым. Ему все же удалось раздобыть пару лошадок, но когда запрягал и сплевался, обзывая исключительно дохлыми клячами, которые и половины того, что он заплатил, не стоили. А вот и Геральх, неожиданно выдал Дюрк и указал рукой по курсу. Лина посмотрела в указанном направлении. Да, это не мелкий зильтрак, вытянут на несколько километров вдоль реки, высокая крепостная стена с башнями на плоских площадках, имелись какие-то стрелометы. У причала в десятки судов и сотни мелких лодок, дома в основном трехэтажные, нижний этаж, камень, верхние, дерево, улочки узкие и кривые. Большой город, выдал Дюрк, 12 тысяч человек живет, матросни много, вечером в портовую часть лучше не соваться, меч не поможет, зарежут. Где остановимся? Вот там, указал возничий в сторону от порта. Башню видишь, что над городом возвышается. Это обиталище мага Роледа, госпожа с ним в дружбе, и всегда останавливается у него, если едет через Геральх. Утром тронемся в путь, и к вечеру доберемся до поместья. Псу своему скомандуй, чтобы он от кареты никуда не отходил. Лина кивнула. Хим, давай сюда, не отбегай. Понял, мысленно отозвался спутник и побежал рядом с каретой. Вскоре карета въехала в пригород, который существовал снаружи крепостной стены. В основном тут были одноэтажные домики, плотно жмущиеся друг к другу, и народ в них обитал соответствующий, усталые, измученные, оборванные люди, провожавшие злыми завистливыми взглядами белоснежный экипаж с золотистыми вензелями на дверях. 400 метров трущоб остались позади, затем миновали ворота, пятерка солдат местной стражи проигнорировали карету Магессы, словно ее тут и не было. Лина с интересом крутила головой, портовый город был куда грязнее, чем небольшой зильтрак. Поморщившись, девушка испытала стойкое желание зажать нос и дышать исключительно ртом. Геральх пах рыбой и нечистотами. Он ей не нравился, а ведь именно тут Хим планировал поселиться и ждать появления Егора. Лучше на ферме на какой или в лесу, в шалаше, мысленно выдала заноза, пытаясь донести до Химерика свои ощущения. Согласен, неожиданно выдал Хим. Неприятное место, а еще очень опасное. Ты теперь за Магессой приглядываешь, так что, крути головой, не проморгай воришку или нападение, это обрушит твою репутацию. Нужно быть ненормальным с потребностью в самоубийстве, чтобы связываться с магами, которые в Геродарском королевстве являются властью наравне с королевской, возразила девушка. Им даже судья не нужен, чтобы казнить наглеца. Так что, голытьба не полезет, они жить хотят, а вот инквизиторы и всякие наемные убийцы могут. Но ничего такого не произошло, только мальчишка-оборванец, видимо, обделенный мозгами и инстинктом самосохранения, пытался сунуться к багажу, размещенному в сундуке на задке кареты, но Хим, слегка отстав, оскалил свои серебристо-стальные клыки, и пацана сдуло, словно и не было. До башни мага Роледа, которая была обнесена трехметровой стеной, добрались уже в сумерках. Ворота распахнулись, и слуга почтительно согнулся в поклоне, пока карета заезжала во двор. Помимо башни, метров 15 в высоту, здесь имелось два домика, один больше напоминал склад и был пристроен к стене, второй двухэтажный, скорее всего, там жили слуги. Дюрк ловко припарковался у ступеней крыльца, а Лина, соскочив на землю, начала отыгрывать роль телохранительницы, ухватившись за рукоять меча, она застыла у двери кареты, подозрительно глядя по сторонам. Рядом, фактически прижавшись к ее ноге, застыл Хим, на которого слуги мага таращились особенно настороженно. Наконец, один из слуг в зеленой ливрее набрался смелости и, шагнув к карете, распахнул дверь и разложил подножку, после чего склонился в глубоком поклоне и произнес: «Добро пожаловать, госпожа, хозяин уже извещенный ждет вас наверху, о ваших людях мы позаботимся». Зиера царственно спустилась, опершись на протянутую слугой мага руку. «Я с радостью приму предложение мэтра де Роледа, но сначала хочу переодеться и принять ванну. Гостевая комната на втором жилом уровне башни уже готова, разогнувшись, сообщил слуга. «Прошу вас, госпожа, следовать за мной». Лина прекрасно знала, что Зиера ее не позовет, но сделала шаг на ступени, обозначая желание следовать за нанимательницей. «Нет», развернувшись, покачала головой магичка, «тебя разместят в доме для слуг. Приведи себя в порядок, утром мы заглянем в несколько лавок, где закупим для тебя кое-какие вещи». «Да, госпожа», поклонилась Лина и отступила обратно к карете. Спрашивать, уверена ли Зиера, что ей не требуется ее охрана, заноза не стала. Не прошло и минуты, как у кареты появился мужик, который закрывал ворота. «Прошу за мной», — довольно вежливо обратился он. «Ваш пес может остаться во дворе. Он пойдет со мной», — безапелляционно заявил Белова, добавив в интонации арктического льда и давая слуге мага понять, что этот вопрос не обсуждается. «И распорядитесь принести для него свиную или говяжью ногу, можно тройку кроликов, он прожорливый. Как вам будет угодно, Эстера», и глазом не моргнув, согласился мужик и направился в сторону двухэтажного домика. Лине очень хотелось узнать, что означает обращение Эстера, явно не обидное, поскольку было произнесено с уважением, но что конкретно это значит, от девушки ускользнуло. Ну что сказать, обычная комната с примитивной жесткой кроватью, не положено слугам на перинах спать. Тонкий матрас, лоскутное одеяло, небольшая подушка, стол, стул, шкаф для вещей, умывальник. Удобство за домом через черный ход. Бросай вещи и покажу. Мыльня уже прогрета, так что, Эстера, вы сможете смыть с себя пот и кровь. Видимо, ваш путь не был легок. Пес ранен хоть и бодр, вы кровью уляпаны. Все так, согласилась Лина, а потом все же рискнула и поинтересовалась. Я очень из далеких краев, а что значит Эстера? О, прошу прощения, слегка смутился слуга. Это значит, дева-воительница. Есть такой народ, далеко на западе. Так вот, там правят женщины-воины, они нередко идут служить телохранительницами к знатным людям и монархам, и берут за это много золота. И так продолжается уже сотни лет, и теперь эстерами титулуют всех женщин-телохранительниц. Правда, на Западе, если вы не относитесь к народу эстер, но назоветесь так, вам бросят вызов настоящие эстеры, и убьют самозванку, если вы, конечно, не выстоите против них в поединке. Но это все очень далеко. Сомнительно, что вы окажетесь в тех местах, это месяцы пути. Понятно, спасибо за объяснение, слегка склонила голову Лина. А теперь покажите мыльню, а то пока рубилась, немного запачкалась. С кем, если не секрет? Впервые отринув чопорность и проявив вполне себе человеческое любопытство, спросил слуга, который так и не представился. Не секрет, устало улыбнулась Лина. Проклятые в Зильтраге. Но я тебе этого не говорила. Думаю, уже завтра об этом будут судачить все, ну или послезавтра, а пока рот на замок. Мужчина вздрогнул и с недоверием уставился на девушку. Проклятые в городе. А боги, куда катится мир? Ладно, Эстера, пойдемте, вам и, правда, нужно привести себя в порядок. Вы сегодня госпоже точно не понадобитесь, так что, у вас будет время отдохнуть. Как мне вас называть? Заноза, ответила Лина, сбросив рюкзак на кровать. Хим, ты со мной? Химерик зевнула и улегся на полу, вытянувшись вдоль стены и положив морду на лапы. Белова кивнула и вышла из комнаты. Яхиар, представился в свою очередь слуга и повел ее обратно по коридору. Это не баня, расстроенно вздохнув, прокомментировала Лина. Больше это было похоже на турецкий хамам. Тускло освещенная каменная коробка с деревянной бадьей и натопленной каменкой, с потолка срывались холодные капли, ни тебе запаха дерева, ни веников. Мочалка, жидкое мыло, вот и все, чтобы привести себя в порядок. Лина еще раз вздохнула и, зачерпнув ковшом горячей воды, плеснула ее на камни, все вокруг тут же заволокло слегка обжигающим паром. А вообще, было прохладно, попариться тут не выйдет, только сполоснуться. Но несколько минут Лина позволила полежать на деревянной лавке, давая телу долгожданный отдых. Хоть это не полноценная баня, но через 20 минут девушка почувствовала, что ее отпускает напряжение последних дней. А еще пришла тоска, ей очень захотелось, чтобы Егор оказался сейчас рядом, зашел со спины, обнял за талию, поцеловал в шею. Лина прикрыла глаза, вспоминая последние минуты в пятой башне, залитой кровью пол, обрубок правой руки, которую он сжимал в левой, прожженный черный комбинезон, стиснутые зубы, искаженное от боли лицо. «Где же ты застрял?» – прошептала девушка, но ответа не было. Оставалось только надеяться и ждать, а пока устраиваться в этом мире. Странное дело, она сняла немало золота с покойных инквизиторов, и перстни, и несколько цепочек, все это было в рюкзаке под охраной Хима, но при этом Зиера заявила, что ее обучение стоит очень дорого, 20 золотых в месяц. Неужели инквизиторы были настолько богатыми? Она еще раз плеснула на каменку и налила в бадью горячей воды, разбавила холодной. По запаху местное жидкое мыло напоминало хозяйственное, но мылилось отлично. Лина распустила свою короткую русую косу, и вскоре стояла вся в пене, словно сугроб. Потребовалось почти ведро воды и два захода, чтобы промыть слипшиеся кое-где от крови волосы. Наконец-то, недовольно произнес Дюрк, поджидавший ее у входа. «Вечно вы, бабы, долго моетесь». Он дождался, когда она освободит проход, и нырнул внутрь. Заноза пожала плечами и направилась в дом. Когда она явилась, на столе стояла какая-то миска, полная каши с мясом, и даже еще горячая. Хим же жевал ногу какого-то копытного животного, похоже, дикого. Слуги разумно подумали, зачем тратить на пса, да еще чужого, хорошую еду, и притащили что похуже. Но Химерик был вполне доволен, мяса там хватало, он отрывал куски и проглатывал, почти не жуя. Лина присела рядом и, раздвинув шерсть, осмотрела рану. Ну, что сказать, та почти затянулась, к утру даже шрама не останется. Можно позавидовать твоей регенерации, усаживаясь за стол и вооружаясь ложкой, подвела она итог осмотра. Мне бы такую, проклятый тебе полбока вырвал, и к вечеру все затянулось. Да уж, согласился Хим, спасибо тому ящеру, что с рогатыми явился. Что делать думаешь? Ты про что? Жуя довольно вкусную кашу, в которую от души бухнули масла, мысленно спросила девушка. Я про то, что ты нанялась телохранительницей к магичке, при том, что ты умеешь держаться за рукоять меча, который делает тебя серьезным бойцом. Это проблема, согласилась Лина, наворачивая кашу. Если честно, я надеюсь, что Егор вскоре появится, и мы уйдем в следующий мир, или на поиски ключа, если этот не пустой, а до этого мои услуги Зиере не понадобятся, и я кое-чему у нее научусь. Логично, не отрываясь от своего ужина, согласился Хим. А если отбросить эти надежды и предположить, что завтра на твою новую хозяйку нападут наемные убийцы, что делать будешь? Убивать, озадачилась Лина. Это понятно, у тебя проблем с этим нет, ты выросла, повзрослела, очень быстро смирившись со своей новой жизнью. Но ты забываешь, что отныне твоя цель не поубивать тех, кто напал на тебя, а защитить госпожу Зиеру. А это совсем другое дело. Блин, вздохнула заноза, ну зачем я согласилась? Топали бы мы себе дальше сами по себе. Золота у нас хватило бы, чтобы устроиться, чего вот мы полезли в дело, в котором ничего не смыслим. Почему ты меня не остановил, когда я соглашалась? Потому, что это правильное решение, просто тебе придется поработать. Телохранителями не рождаются, телохранителями становятся. И тебе лучше задать себе один очень интересный вопрос. Зачем сильной магичке понадобились услуги телохранительницы девчонки с мечом? Сама же видела архимага. Наша новая хозяйка, конечно, послабее будет, но ей хватит мощи, чтобы за пару часов спалить половину этого города. Статус? Предположила Лина. Возможно, немного подумав, отозвался Хим. Но думаю, тут кое-что другое. Ей не нужна телохранительница, я думаю, она хочет тебя привязать к себе, а затем сделать своим порученцем, а конкретно, личным убийцей. А-а-а, озадаченно протянула Лина, я о таком даже не думала. Потому что ты еще молода, не понимаешь и не замечаешь много из того, что происходит вокруг тебя. Лина поморщилась. Я научилась убивать в бою. Не скажу, что мне это нравится, но теперь у меня жизнь такая. Но не хочу убивать из-за угла. Ты научилась убивать, держась за рукоять меча, резонно заметил Хим, который тебя ведет. Не думаю, что ты сможешь зарезать врага без него, допустим, с помощью пластуна. Белова нехотя кивнула, признавая правоту спутника, не смогла же она убить того пленника. Хотя, если в бою, наверное, все же сможет, а он был безоружным. Лина задумчиво посмотрела на опустевшую тарелку с кашей, пока они разговаривали, она сама не заметила, как все съела. Хим тоже расправился с ногой какого-то копытного, и теперь нужно было избавиться от объедков. Девушка поднялась и, прихватив обглоданную Химом кость, направилась искать мусорку, попутно решив осмотреть доступную территорию башни. Яму с отбросами она нашла за дровяным сараем за башней, где рядом располагалось еще несколько хозяйственных построек. Избавившись от ноши, Заноза обошла не такой уж и большую территорию резиденции мага. Ничего интересного она не обнаружила, да и не надеялась. В башне, где сейчас беседовали хозяин и гостья, нашлось бы немало любопытного, но кто ж ее туда пустит? Лина вернулась в свою комнату и, скинув одежду с замытыми в мыльне кровавыми пятнами, забралась под лоскутное одеяло, которое оказалось на удивление чистым, мягким и теплым. «Что-то рано ты», — заметил Хим. «Устала», — сонно ответила Заноза. День был тяжелым. Сначала шагали, потом убегали, потом рубилась с проклятыми, довольно долгая дорога в карете. Местная купальня, не баня, сил дала ровно столько, чтобы не рухнуть. Что ждать от завтрашнего дня, я не знаю, да и заняться особо нечем. Так что, я ложусь спать, чтобы выспаться и быть готовой к любым неожиданностям. А вообще ты прав, Зиера наняла меня не за этим, так свою охрану не обеспечивают. Это даже мне понятно, что минимум двое нужны, один приглядывает, второй отдыхает. Либо она уверена на 100%, что ей ничего не угрожает, и я нужна только для сопровождения на выездах. Возможно, согласился Хим. Ладно, спи, я тоже подремлю, но не беспокойся, я пригляжу за тобой. Спасибо, улыбнулась девушка, глаза ее закрылись, и она мгновенно вырубилась. Снился Егор, он висел в пустоте, на нем был прожженный комбинезон, рука, которой он лишился в поединке, медленно отрастала. Лина пыталась докричаться до него, но каскад не реагировал, но все же она получила ответ. Не скоро. Он пришел откуда-то из пустоты, тихий, но очень четкий. И тут Лина рухнула вниз, оказавшись в собственном теле, она медленно села на кровати и потерла лицо. Сон был не страшным, но такое ощущение, что она совсем не спала. Усталость никуда не делась. Посмотрев на улицу, девушка обнаружила, что за окном по-прежнему темно, и можно продолжить спать, что она и сделала. Одно было ясно абсолютно точно, ждать Раевского со дня на день не стоит. Город покинули рано с утра, Магесса решила не ждать, когда откроются лавки с одеждой и приказала выдвинуться. Лина на это только пожала плечами и заняла свое место справа от Дюрка. По дороге будет еще один городок, как раз неподалеку от поместья госпожи, тихо произнес возница. Думаю, там остановимся для покупок. Госпожа всех тамошних торговцев знает. Лина кивнула и завертела головой по сторонам, выискивая малейшие признаки проблем. Дюрк оказался прав. Карета Магессы Зиеры бодро катилась по дорогам королевства. Холмы потихоньку сошли на нет, река свернула в сторону, и теперь до нее было примерно с километр, пошли густые смешанные леса. Пару раз попадались полустанки из 3-4 домиков. Чем тут жили люди, Лине было неясно. Встречались и средние деревеньки, дворов от 20 до 40. К небольшому городку, носившему название Лайцин, добрались часам к 5, ну как это Лина ощущала, часы она убрала, да и толку от них без привязки к местному времени. Поход по лавкам надолго не затянулся. Госпожа купила для Лины еще один костюм, почти такой же, как был на девушке, и туфельки с простеньким платьем, не шикарные, но в люди выйти можно. Зачем оно ей, Заноза представляла очень смутно, но если новая работодательница так решила, значит, нужно. Неплохо одетый мужик бросился к карете и был встречен Химом, который, оскалившись, преградил тому путь, и Линой, которая, ловко соскочив с облучка с обнаженным мечом в руке, встала рядом с Химериком. «Госпожа Зиера», — взвыл мужик, замерев посреди улицы, и даже не замечая, что влетел в большую лужу. «Умоляю, жену спасите, лекарь городской только руками разводит. Говорит, его лекарского дара недостаточно. Вы ж могучая целительница, про это все знают. Я заплачу золотом». Дверь замершей кареты открылась, занавеска одернулась, и в дверной проем склонилась Зиера Дерулар. «Странно», — произнесла она, — «я знаю мэтра Диора, он очень грамотный целитель с хорошим даром». «Что-то не так», — мысленно подал голос Хим. «Я чувствую вокруг несколько людей, они возбуждены, от них пахнет нетерпением». Окончание его мысли совпало с выстрелом из арбалета, местное оружие было далеко не идеальным, тетива толстая, хлопала громко. «Наверное, если бы Лина не вытащила из ножен меч, она бы не успела среагировать». Взмах клинка и болт, да, теперь Белова знала, как правильно называются эти короткие толстые стрелы, отбит в сторону, и вместо того, чтобы ударить магичку в лицо, пробил стенку кареты. И тут же из подворотни, в которой стояла какая-то телега, К экипажу рванулись двое мужчин в черных плащах, с обнаженными мечами. Они были быстры, но Хим еще быстрее. Он прыгнул с места, сбивая с ног первого, рванув его горло. Тот умер, даже не успев махнуть своим мечом. Второй, обогнув товарища, сцепившегося с псом, оказался прямо перед Линой. Он замахнулся, но ударить уже не успел. Клинок девушки вошел в горло и, перерубив позвоночник, вышел с другой стороны. Причем заноза оценила деликатность Хима, тот специально не тронул второго убийцу, дав ей возможность продемонстрировать свои умения перед нанимательницей, которая, кстати, тоже на месте не сидела, с ее рук сорвалось что-то полупрозрачное, которое влетело в приоткрытое окно, откуда стрелял арбалетчик. Не прошло и полминуты, как из окна вылетело неподвижное тело в точно такой же одежке, как и убийцы, только, в отличие от покойников, оно было живо и хлопало глазами, в которых поселился ужас. Горожанин, которого использовали как приманку, только сейчас понял, что все нападавшие мертвы, бухнулся на колени прямо посредине лужи. «Госпожа, пощадите, они угрожали моей жене и детям, сказали, что убьют их, если я не помогу». Зиера секунду смотрела на валяющегося в луже мужика, потом подняла левую руку, и что-то пробормотала одними губами. С пальцев магички сорвалось плотное зеленое облако, которое, миновав Лину, стоящую в двух шагах, окутало мужчину. Нечеловеческий вопль, полный страдания, заметался по улице и затих. Заноза не видела, что происходит внутри этого сгустка тумана, но судя по тому, как дергался фальшивый проситель, испытывая муки, это было крайне болезненное заклятие. Прошло секунд 30, и облако исчезло, оставив в луже обожженный, покрытый язвами, почерневший труп, воняющий тухлятиной. «Так будет с каждым, кто пойдет против меня», — громко произнесла Зиера, обращаясь к немногочисленным зевакам, которые оказались поблизости. «Запомните это. Предателей, несмотря на мотивы, я караю без пощады». Она снова махнула левой рукой, так как правая удерживала кокон с захваченным убийцей, и с ее пальцев сорвалось фиолетовое пламя, которая почти мгновенно слезала с костей покойника гниющее мясо и остатки одежды, оставив валяться в луже только обугленный скелет. «Не вздумай ничего ляпнуть», — мысленно обратился Хим к Беловой, — «она в своем праве, это их мир». «Я и не думала», — отозвалась Лина, ее замутило от увиденного, но она понимала, что Зиера действительно в своем праве, всепрощение тут не в чести. Окинув еще раз суровым ледяным взглядом зевак, она, наконец, посмотрела на висящего перед ней в воздухе человека. Убийца был неподвижен, только таращился на магичку с ненавистью и страхом. Ну, да, судьба обошлась с его напарниками вполне гуманно, они погибли быстро, а вот то, что его ожидало, пугало пленника. Спрошу один раз, голосом, который мог поспорить по температуре с арктической пустотой, произнесла Зиера, и если ответишь честно, подарю легкую смерть. Нет, ты будешь страдать и очень долго. Кто вас послал? Я не знаю, госпожа, получив возможность говорить, заикаясь, ответил мужчина. Нас нанял мужчина в капюшоне, заплатил 50 золотых. Я ничего не могу сказать о том, как он выглядел. Рост средний, и он не молод, руки в морщинах. Голос у него только выделялся, властный очень. Ты заслужил свою легкую смерть, царственно кивнула Зиера и сжала кулак правой руки. Кокон мгновенно схлопнулся до размера среднего арбуза, все внутри заполнилось кровью, переломанными костями и обрывками одежды, из прозрачного кокон стал алым. Как магичке удалось 80-килограммового мужика ужать до такого размера, осталось для Беловой загадкой. «Поехали отсюда», — приказала Зиера и с помощью дюрка вернулась обратно в карету. Но перед этим он убрала заклятие, которая удерживала останки последнего несостоявшегося убийцы. Масса из крови и костей выплеснулась в ту же лужу, где валялся костяк их недобровольного сообщника. Кого-то из зрителей вывернуло. Лина скривилась, от запаха крови во рту появился привкус меди. Она убрала меч в ножны и заняла привычное место рядом с возницей. Сначала она собиралась обшарить тела, потом плюнула. Некогда, Зиера оказалась дамой суровой, покушение испортило ей настроение, так что Лина не рискнула вызывать гнев работодательницы. Да и сомнительно, что у этих ребят с собой было что-то ценное, такие грамотные идут на дело без денег и документов, только одежда и оружие. Дюрк забрался на облучок и тронул коней, с его слов до поместья они доберутся еще сегодня, но уже в сумерках. Глава 8. Новые кони, которыми мэтр Деролет снабдил Магессу Зиеру, были куда бодрее тех кляч, что Дюрк купил в Зильтраге, но даже они не смогли помочь добраться до поместья госпожи Засветла. В ворота карета въехала, когда солнце уже село. Лина мало что смогла рассмотреть. Ни замок и ни башня, большой дом из белоснежного камня, построенный в виде полумесяца с внушительной внутренней территорией, парком, фонтаном, конюшней и прочими хозяйственными постройками. Все это было обнесено не слишком высокой стеной, метра 2,5 высотой. Рядом с поместьем была довольно большая деревенька, дворов на 40, а может и больше. Метрах в 300 от нее темнел лес. Чуть дальше по дороге, на берегу реки, был еще один небольшой городок, которому покровительствовала Зиера Дерулар. Карета, миновавшая распахнутые и освещенными факелами ворота, проехала по дороге, ведущей к центральному входу в поместье, и остановилась возле высокого крыльца, к которому вели 8 белоснежных ступеней. У подножья лестницы выстроились 6 согнувшихся в поклоне слуг, а на самом крыльце, приложив правую руку к левой стороне груди, застыли 4 молодых людей лет 16-17, 3 девушки и 1 смуглый парень с надменным, аристократическим лицом, которое буквально кричало о его высоком происхождении, и все остальные, кроме магички, просто пыль на его сапогах. Судя по одинаковым нарядам, они были учениками Зиеры. Слуги тут же засуетились вокруг, косясь на спрыгнувшую с облучка Лину и на усевшегося возле ее ног пса, причем он их нервировал гораздо больше. Мужик в лиловой ливрее, расшитой золотыми нитками, распахнул дверь кареты, и слуга-мальчик тут же разложил лесенку под ножку и притянул госпоже руку, помогая спуститься. Зиера улыбнулась и приняла помощь, после чего посмотрела в сторону Лины и ее спутника. «Борг», — обратилась она к Лиловому, — «размести девушку в комнате Ролла, она ему больше не понадобится. Это Эстера Заноза, она мой новый телохранитель». «Слушаюсь, госпожа», — поклонился слуга. «Какие будут распоряжения по поводу собаки? Определить его в псарню? Пусть живет с ней», — подумав, ответила Зиера. «Он очень хорошо выдрессирован и не доставит проблем. Кроме того, боюсь, если оставить его наедине со сворой, к утру она перестанет существовать, а я этого не хочу». «Вещи Эстеры Занозы», при этом она слегка улыбнулась, «две сумки рядом с моими, соответственно, доставить в ее комнату. Утром покажешь дом и все, что она попросит. Затем, думаю, в первой четверти, раньше я не встану, проводишь ко мне, мы обсудим, что от нее потребуется, ну да это наши дела». «Ты все понял, Борг?» «Да, госпожа, будет исполнено». «Что делать с вещами Ролла? Если новой владелице комнаты ничего из них не нужно, заберете себе золото и украшения, если таковые найдутся, принесешь мне». Борг на это ничего не ответил, только склонился в поклоне. Лина потрепала Хима по голове, почесав между ушами. «Ну, что думаешь?» «Пока все неплохо», — отозвался Химерик. «Но берегись ее ученика, он может доставить проблем». Лина подняла голову и посмотрела на смуглого парня, тот не сводил с нее глаз, и взгляд этот был полон презрения и чего-то еще. И тут он облизнул губы, словно они пересохли. «Что ж, вот и ответ, парня накрыла похоть». Лина перевела взгляд на 3 девчонок, они как раз смотрели с интересом, им было крайне любопытно. 2 светленькие и 1 темненькая, лица ухоженные, явно аристократки, но рассматривать их было некогда. Магичка снова обратила на нее внимание. «Ты отлично себя показала, Заноза», — произнесла Зиера, причем это были не интонации госпожи, а вполне человеческие. «Завтра мы обсудим детально то, о чем говорили в Золотом Драконе. Добро пожаловать в мое поместье». И, больше не обращая ни на кого внимания, Зиера Дерулар взбежала по ступеням. Кивнув ученикам, она прошла в распахнутые двери, те устремились следом. Видимо, их присутствие на церемонии встречи больше не требовалось. Только парень бросил на Лину надменный взгляд, в котором было обещание. «Ох и добавит нам этот сучонок проблем», — мысленно прокомментировал ситуацию Хим. «Не поймет по-хорошему, объясним по-плохому», — хмыкнула Лина. «Жаль, конечно, что магичка лишится одного ученика, но что поделать. Я тебя к нему отправлю крысой ночью, глотку ему перегрызешь, на нас никто и не подумает». «Нормально», — согласился Хим. «Эстера», — склонился в поклоне тот самый паренек, что помогал магичке покинуть карету, «я Щенг, и я провожу вас в вашу комнату. Она находится на 1-м этаже в правом крыле, Там живут все слуги госпожи Зиеры. Левое первого этажа отведено для хозяйственных нужд. На втором учебные аудитории, там же проживают ученики Магессы. В правом – покой госпожи. Ну да вы это все осмотрите завтра, а пока прошу за мной. Он ухватил две сумки с новыми вещами, купленными для нее Зиерой, и пошел по ступеням. «Хим, за мной!» – вслух скомандовала девушка исключительно для слуг, суетящихся возле кареты, чтобы они поняли, что он ей подчиняется беспрекословно. Химерик вскочил и пошел рядом, почти прижимаясь к ее правой ноге. Комната Ролла была небольшой, но что самое важное, тут было нечто, напоминающее ванную, причем впервые в этом мире Лина увидела сантехнику, что-то вроде смесителя и труб канализации. «Сейчас я покажу, как пользоваться», — заявил парнишка с гордостью. «Вы, Эстера, такого точно никогда не видели. Наша хозяйка лет 5 назад со своим учеником это чудо придумали. Смеситель называется, магический артефакт, позволяет воду смешивать, когда бадья наполняется». Он подошел к деревянной приличных размеров лохани и повернул вправо рычажок, который был закреплен на примитивном кране. «Так вода будет теплее, так холоднее», — пояснил Щенк. «Потрясающе», — выдала Лина, стараясь не рассмеяться и выглядеть восхищенной. «Понятно, как регулировать?» «Да, ты все хорошо объяснил», — улыбнулась парню заноза. «Разберусь с этим чудом». «Это не чудо, а артефакт», — возразил Щенк. «Ладно, пойдемте посмотрите свою комнату. Да и вещи Ролла надо вынести. Думаю, тебе они бесполезны. А поесть где тут можно?» — поинтересовалась Лина, вспомнив, что скудный обед остался далеко позади. «Слуги уже поели, но я раздобуду для вас что-нибудь». Лина кивнула и вышла из ванной, уже более внимательно осматривая свои апартаменты. Окно, выходящее на задний двор, кровать, обыкновенная, но широкая, двуспальная, стол, пара стульев, шкаф, какая-то сумка на столе, видимо, принадлежащая прежнему хозяину. Что-то вроде индийских мокасин 43-го, а может и большего размера, валяющихся у двери, наверное, домашняя обувь. «Ну, тапки мне точно не нужны», — указав на мокасины, заявила Лина, после чего быстро осмотрела сумку на столе. «Пара рубашек и штаны, все приличного размера, что явно ей не подойдет. В шкафу то же самое, камзол для выхода с гербом госпожи Зиеры и прочая одежда ей была не нужна. А вот в левой части шкафа развешано оружие, тяжелый длинный двуручник в центре, кинжалы, метательные ножи, короткие мечи, арбалет, здоровенная дура, чуть ли не в половину роста Беловой. Вещи можешь забрать, наконец, решила она, оружие оставь, потом его получше посмотрю. А теперь иди, мне нужно привести себя в порядок, и про еду не забудь. Конечно, Эстера, поклонился Щенк и принялся выгребать из шкафа немногочисленную одежду. Управился он быстро и, аккуратно все сложив в стопку, выскочил за дверь. Лина все это время таращилась в окно на темный задний двор, где угадывались какие-то постройки, скорее всего, хозяйственного назначения. Она обернулась, только когда тихонько скрипнула открывшаяся и тут же закрывшаяся за слугой дверь. «Ну, вроде, как и дом, хоть и временный», — бросив взгляд на Хима, произнесла она. «Крыша над головой есть, пожрать дадут. Правда, вот служба». Химерик, сидящий возле кровати, оскалился. «Ну, это еще ничего, видела бы ты, как Егор пришел в свой первый мир. Рюкзачок, не крошки еды, он каменный хлеб, который чудом не заплесневел, ел с удовольствием, не обращая внимания на сгнивший труп. А у тебя и золотишко есть, и оружие, которое делает из тебя серьезного бойца, и крови ты перестала бояться». Лина кивнула. «Это верно. Может, и Зиера сдержит слово, и магии научит, даже примитивный телекинез уже полезная штука. И когда Егор тут появится, у меня за душой будет несколько больше, чем в тот момент, когда я сюда пришла. У тебя и так уже больше, чем было, и покровительницей обзавелась, и золотых побрякушек набрала с трупов. Так что, ты, как Егор говорит, в плюсе. А теперь открой окно и выпусти меня погулять, мне нужно полетать, развеяться. Ночь темная, никто не увидит. А если кто спросит, где я, скажешь, под кроватью дрыхну, не полезут же проверять. Давай, согласилась Лина, распахивая окно, до земли невысоко, 3 метра, для Хима взять такую высоту, чтобы обратно запрыгнуть, не проблема. Ты только людей не жри, тут рядом лес, голодным не останусь, заверил Химерик и, быстро перекинувшись в свой основной облик, с разбегу сиганул в окно. Где-то вдалеке залаяли собаки, потом раздался не очень громкий, но отчетливый грозный рык и злобный лай перешел в жалобный скулеж. Похоже, переговоры прошли в теплой, дружеской атмосфере, как говорили по телевизору. Химерик продемонстрировал, кто главный, и убедил местных шавок больше не выступать. Потом все стихло. Белова прикрыла створку, поскольку снаружи тут же потянуло свежестью, и пошла в ванную. Кстати, тут за стенкой обнаружился и горшок, до изящества современных толчков ему было далеко, все та же деревянная будка с очком, но оттуда ничем не пахло, емкость была зачарована, и все, что туда попадало, за пару минут исчезало. Так, в какой-то степени магический сортир был гораздо более передовым, чем обычный городской. Вот только для вытирания зада здесь использовали не бумагу, а что-то типа носовых платков, которые сбрасывались в ведро с крышкой. Лина отрегулировал краны, заткнув пробку, поставила ванну наливаться. Напор был так себе, но все равно горячая вода, которую не нужно таскать ведрами, это уже цивилизация. Лина вернулась в комнату и вытащила из сумки одежду для дома, простые полотняные штаны, кожаные тапки на не очень толстой подошве и рубаху со шнуровкой. Все простое и стоило Зиере, которая платила, сущую мелочь, пару серебрушек. Лина кое-как смогла прикинуть по деньгам. В одном серебряном было 40 медных монет, в золотом – 20 серебра. В одном Егор оказался прав, в какой бы мир ты ни попал, если там есть люди, золото будет ценностью. Лина стянула куртку и броник, который за ней скрывался, после чего разобрала одежду, которую ей прикупила Зиера, и повесила ее в шкаф, спрятав броник под вещами. Рюкзак тоже отправился в шкаф. Девушка уже собиралась отправиться в ванну, когда в дверь постучали, пришлось идти открывать. На пороге стоял Щенк, в руках у него был большой деревянный поднос, на котором кувшин с бокалом, пару кусков черного хлеба, причем такое ощущение, что они в него уголь добавляли, а еще там имелась сковорода, умопомрачительно пахнувшая только что пожаренной яичницей и каким-то мясом. Вот Эстейра, проходя и ставя на стол поднос, слегка виновато заявил парень, все, что дядька Хирт смог быстро приготовить. Псу вашему потерпеть придется, Борг распорядится по поводу кормления, коль он не на псарне живет. Кстати, парень завертел головой, а где он? Под кроватью дрыхнет, набегался, ответила девушка. Спасибо, Щенк, иди. Куда принести посуду, когда поем? Я заберу, замотал головой парень, все равно вы кухню не найдете. Так что, ешьте, пока горячее. Он прислушался к звуку льющейся воды. Вы дверь на засов не запирайте, я тихонько заберу, купайтесь на здоровье, с дороги это милое дело. Лина кивнула, и парень выскочил за дверь. Заноза сняла с довольно приличной сковороды крышку и пересчитала глазки, их было 4, количество тонких полосок мяса было идентичным. Вооружившись ножом и очень неудобной прямой трезубой вилкой, она принялась за еду. Мясо было слегка пересолено, но не беда, вымокав угольно-черным хлебом желтки, Лина блаженно откинулась на спинку, допив вино, которое оказалось очень сладким, так что, пришлось его разбавлять. Белова, наконец, смогла выдохнуть. Первый этап по внедрению в мир, можно сказать, завершен успешно. Хотя, может, все же Хим ошибся, и лучше было бы остаться в том грязном портовом городке, никаких обязательств. Да, она сама по себе, но это, скорее плюс. Есть работа, в которой она ничего не смыслит, это однозначно минус. Правда, если Зиера не обманет и научит магии, все же плюсов больше. Ладно, как там говорила Скарлетта Хара, я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра. Скинув не до конца отмытую от крови куртку в корзину для грязного белья, имелась тут такая, Лина продолжила раздеваться, и вскоре туда же отправились штаны и блуза. Прихватив новые вещи, она босиком прошлепала в ванную и уже собиралась забраться в воду, но остановилась и вернулась к шкафу. Открыв створку, за которой скрывался арсенал прежнего владельца, она быстро осмотрела его и выбрала небольшой нож. У занозы был только здоровенный пластун, не всегда удобный, да и не спрячешь его, почти кинжал, а вот нечто небольшое, как мини-кукри Егора, надо иметь. Девушка, осмотрев коллекцию, и остановила свой выбор на небольшом рабочем ноже, лезвие с ладонь, рукоять чуть покороче, жалко, что до складных тут еще не додумались. Она не так долго путешествовала с каскадом, но кое-что он ей успел в голову вложить, например, что без оружия ходить нельзя ни в коем случае. Миры почему-то относятся к странникам очень агрессивно, и нарваться можно на ровном месте, поэтому идешь в сортир, возьми пистолет, он не помешает, но никто тебя со спущенными штанами врасплох не застанет. Ствол у нее был, тот самый из сейфа писателя, на вилле которого они так славно отдыхали, лежал в рюкзаке, но здесь его не потаскаешь, кобура не приспособлена под скрытое ношение, а светить его Лина точно не собиралась. Вот и прихватила она с собой в ванную небольшой нож, сунув под полотенце, так, чтобы рукой дотянуться. После чего скинула трусы и топик и полезла в деревянную лохань. Теплая, почти горячая вода, расслабила тело, полежать в этой недованне не вышло бы при всем желании, но под водой можно было усесться на небольшую полочку и вытянуть ноги, так что, над водой только плечи и голова осталась. Девушка прикрыла глаза, долгий день с дорогой и схваткой остался позади. Белову в теплой воле конкретно разморила, наверное, поэтому она и не услышала, как кто-то вошел, а потом этот неизвестный намотал на кулак ее сырые волосы и окунул ее под воду. Лина забилась в этой деревянной бочке, пытаясь вырваться, но ее продолжали держать под водой, пока она не перестала трепыхаться, потом отпустили, вернее, вытащили все за те же волосы. Девушку вывернула водой и только что съеденным ужином. «Ты слышишь меня?» – раздался из-за спины незнакомый, властный мужской голос, хотя... Скорее, он принадлежал не взрослому мужчине, а молодому парню. «Слышу», – прохрипела Лина, мечтая только об одном – освободиться и перерезать ублюдку горло. Нож был рядом, только руку протянуть, но из этой позиции до него не дотянуться и уж точно не ударить. «Сейчас ты дашь мне клятву, а магия ее подкрепит», – продолжил вещать незваный гость, хотя Лина догадалась, кто к ней заявился, тот самый смуглый ученик Зиеры с похотливым взглядом. «Черт! Как же не вовремя Хим на охоту отправился? Нет, не жить сучонку. Что ты хочешь?» – спросила она. «Рабыню. Это поставит под угрозу твое соглашение с наставницей, но ты будешь делать все, что я прикажу. Скажешь хоть слово наставнице – умрешь. Откажешься выполнять то, что прикажу – умрешь. И так далее. А не слишком ты много хочешь?» – взбрыкнула Лина. «Я же тебе, суке, глотку перережу. Ты ведь уже знаешь, кто я. Не сможешь, рабыня, даже подумавшая о том, чтобы причинить вред хозяину, будет страдать, а если сможет нанести вред, умрет, и легкой смерти не будет. У тебя, щенок, что просто так вообще не встает?» Нашла в себе Лина силы для дерзости, за что тут же поплатилась, снова оказавшись под водой. На этот раз он держал ее там не так долго, и уже через 20 секунд позволил глотнуть воздуха. «Это так, предупреждение», — глумливо заявил парень. «За свою дерзость по отношению к Герону Анверату ты расплатишься позже, я найду, чем заткнуть твой рот. Итак, твое слово, ты понимаешь, что идешь против госпожи, я ее телохранительница. Мои интересы лежат в другой плоскости. Охраняй, но служить будешь мне». «Ну, как служить? У меня богатая фантазия, а здесь для нее нет выхода, и тут ты, такая крепкая, красивая. Ну, так что, если ты не согласна, я просто тебя утоплю и свалю вину на этого слугу, сопливого щенка. Если да, выбирайся из блевотины и дай мне руку, нужна твоя кровь. И учти, если ты попробуешь атаковать, ударю магией. Просто выжгу мозг за минуту». «Да», — подавленно выдохнула Лина, — «сейчас надо выбраться из ванной, а потом можно будет и прободаться. Я все поняла».